О том, как любовь убила Дон Жуана. Этот Дон Жуан был студент. Было ему 19 лет. Он учился в Москве во втором медицинском. А родом был из веселого города Одессы. Думаю, этим многое сказано. Короче, стоило ему увидеть даму, юную, зрелую, совсем юную, совсем зрелую. И в сердце его немедленно вспыхивал пожар. Это прекрасно, жить в состоянии вечной страсти, но несколько неудобно, ибо яростный амур добивал его в самых неподходящих местах. Однажды из окна троллейбуса он заметил высокую девушку в короткой юбке. И хотя лица девушки он так и не увидел, но двигающиеся женские ноги заставили его криком остановить троллейбус. Что делать? Наш студент влюблялся не просто в девушек, о нет. Как и подобает истинному Дон Жуану, его приводили в экстаз даже отдельные части женского тела. Перечисляю важнейшие из них в алфавитном порядке. Грудь, ноги, таз. Первое – грудь, второе – ноги, третье – таз. Не скрою, что остальные части тела, как то спина, щиколотка, плечо, тоже волновали его и еще как волновали. Например, однажды амур подстерег нашего героя на институтском вечере, где он влюбился в обнаженные полные плечи. Перепуганная его страстью полноплечия нимфа попросту от него убежала. Но он начал свое сафари. Кончилось тем, что она скрылась в женском туалете. Что сделал Дон Жуан? Вошел за ней следом в туалет, распугав с воплем выбежавших девиц и запер за собой дверь. Естественно, через некоторое время у туалета выросла очередь жаждущих осуществить законное свое право на удары в дверь, крики. Целых полчаса он держался в осажденном туалете, как три мушкетера в осажденной Ла-Рошелле. А теперь, собственно, история. Однажды наш студент, бродя институтскими коридорами, столкнулся с нею. В этот раз страсть явилась к нему в виде могучих ног студентки выпускного курса из города Вологды. Это были ливанские кедры с округлыми солнцами коленями, увенчанные остальным телом. Когда прекрасноколенная вологдчанка уселась на подоконник с книгой, и ее полные колени замаячили перед глазами нашего несчастного студента, он был окончательно повержен. Он знал, как трудна любовь с периферийной студенткой, но он бросился в пожар. Неделя прошла в тщетных ухаживаниях. В глубине души он надеялся, что привыкнет, наконец, к этим удивительным ногам, что страсть его поутихнет, но когда они, эти ноги, шли по коридору, клянусь, они фосфоресцировали. Что творилось тогда с несчастным? Его глаза блуждали, рот был полуоткрыт, лицо сведено нежной судорогой, короче, страсть. Страсть, которой так страшатся периферийные девушки. Но судьба всегда благоприятствует влюбленным. Несколько анекдотов, несколько решительных вылазок с успехом отбитых противником, атмосфера общежития, бесконечные рассказы подруг о своих амурах и, наконец, отсутствие вологодской матери. И вот уже пошли свидания. И вот уже бешеная борьба то в пустой комнате общежития, то на траве лесопарка, сокольники и так далее и тому подобное. И вот уже знакомая беседа. Ну, поглянись, ничего не будет. А ты сними только это. Ну, далее все известно. И вот студент уже вступил в обладание прекрасными вологодскими ногами. Но ничто не длится вечно для Дон Жуана. Новая зарубка на никелированной кровати в общежитии уже была сделана. Так он наивно считал свои победы. И тотчас вологодские ноги перестали фосфоресцировать. Толстые ноги, и все. Потому что появились две груди. Две могучие груди студентки из города Костромы. Что делать? Только на периферии и осталось здоровье. Только там, на прекрасной природе, возрастает обилие. А далее идет история с новой пассией. Смотри историю с предыдущей. Надо сказать, что костромская любовь несколько оживила и его чувство к вологдчанке. И теперь наш студент начал полеживать с обеими великолепными провинциалками. Естественно, долго это продолжаться не могло, тем более, что обе жили в одном общежитии, и однажды во время ночных бесед наши героини выяснили ситуацию. Провинциальность не позволила им насладиться выгодами своего положения, они не читали Декамерона, что делать. Более того, справедливому гневу юных, и добавлю чистых, дев не было предела. Прекрасноногая вологодчанка простодушно предложила инсценировать изнасилие и засадить обидчика в тюрьму. Но прекрасногрудая костромичка была похитрее. Короче, однажды наш студент решил провести очередную ночь рядом с прекрасной грудью костромички. А дело происходило, как всегда, в квартире ее подруги. После того, как страсть была удовлетворена, и наш Дон Жуан отдыхал от любви, он внезапно почувствовал на лице платок с эфиром. Точнее, ему грубо сунули платок из темноты. Когда он очнулся, в комнате никого не было. Горела лампа, а на столе лежала записка от костромской Юдифи. «Можешь оставаться здесь до утра». Уходя, захлопни дверь. «С приветом». И шли подписи обеих провинциалок. Только когда студент спустил ноги с кровати, он почувствовал острую боль. От этой боли и ужаса он покрылся потом. Затем медленно опустил руку и в темноте нащупал свежий шов. Провинциалки всегда хорошо учатся, и та, которая из Костромы, готовилась стать отличным хирургом. Операция была сделана безукоризненно. Его кастрировали по высшему классу. Может ли пожарный быть без шланга, ключник без ключей? Я привел только первые примеры, пришедшие в голову. Может ли Дон Жуан жить без... Он висел в ванной, лицом к зеркалу, прикусив язык. Он был из Одессы, из веселого южного города, где ценят шутку. Видимо, он понял весь комизм ситуации и напоследок успел показать себе в зеркале язык. После Дон Жуана захотелось чего-то утонченного. «О любви к гравюре!» — объявил писклявый мужской голос. «Я слыхал этот рассказ от знаменитого артиста. Так что вообразите вместо жалкого моего голоса великолепный бас!»